«Не бесславно», — горячечно возразила Катя. «Ты помнишь его до сих пор, и тебе не стыдно. Он был героем». Он был мертвым отцом и мужем, не вернувшимся с войны домой. «Но если бы не такие, как он, никто бы не сопротивлялся, и нас бы теперь тут не было. Ведь не было бы». «В любом случае, их крови во мне поровну. Я просто знаю, что еще несколько лет назад думал так же, как ты. Один молодец, а другой трус. Один серый, другой белый, два веселых гуся. Без оттенков. Деду я, конечно, ничего не говорил, но иногда вспоминалось. Так просто всех судить. А вот я бы, а если бы мне бы?» Эта дурацкая фраза «на его месте». Нет никакого его места. У каждого свое. Я вот могу представить все это. Когда под животом мерзлая ноябрьская земля, а во рту сухие колосья, и страшно так, что только чудом штаны еще сухие. Всегда есть причины. Причины жить и причины умирать. У каждого они свои, другим не понять. Можно на амбразуру кидаться, а можно в плен сдаваться. Костя, у всех в войну была своя мерзлая земля и свои колосья. И хорошо, если были, — начала сердиться Катя. Эта тема была ей слишком болезненна. И если ты думаешь... Он поймал ее ладони в свои. Тш-ш-ш. Я ничего не думаю. Я просто рассказываю. Давай не будем ссориться. Я просто историк. Тешу тебя историями. Вот и все. Можно долго спорить, кто был прав. Но от этого уже ничего не изменится. Главное — твой личный выбор в твоей жизни. А прошлое — просто прошлое. Они уже все выбрали. Пока они спорили, прямо по курсу показался большой пляж. По дороге от Прясленя до него было рукой подать, а по петляющим излучинам реки оказалось на удивление долго. Решили приставать и купаться. Плыть дальше было слишком жарко. При приближении лодки люди на пляже принялись заинтересованно разглядывать гостей. «Еще бы!» Они нарушили речную жизнь тарахтением лодочного мотора. Катя стала не по себе. Она вообще не любила, когда ее разглядывают. А сейчас и вовсе почувствовала себя раздетой. Она перескочила через борт и сразу же нырнула и поплыла быстрыми легкими грибками. «Ну да, русалка и есть, раз прячусь в воде», — подумала она. На стремнине она перевернулась на спину, подгребая руками, чтобы ее не сносило течением, и украдкой наблюдала за Костей. Как втаскивал лодку носом на песок, как нырял щучкой, как выныривал и резко встряхивал головой влево, и с отросших волос летели капли. Ее мысли были слишком полны им, чтобы она вовремя заметила компанию, хохочущую неподалеку, и разглядела там знакомые лица. Только выйдя из воды, она увидела их. Женя в красном купальнике, который так подчеркивал ее эффектную фигурку и отлично шел к золотистым волосам, уже направлялась к лодке, мягко покачивая бедрами. Оглядев Катю с ног до головы и не считая нужным даже сказать «привет», Женя нарочито жалостливо вздохнула и покачала головой, а потом уселась на лодочную скамейку, свесив ноги с борта. Катя растерялась. Она не могла залезть в лодку, пока там была Женя, и, совершенно сбитая с толку, замерла, не зная, куда деть руки. Тут же подошел Костя, бросив цепкий и короткий взгляд на Катю, потом на Женю и снова на Катю, уже более успокоенный. Женя подскочила. Она напоминала лису из басни. «Костя!» «Привет!» Он взял из лодки бейсболку и заботливо надел Кате на голову. «Надо же! У вас...» Женя с усмешкой махнул рукой в сторону лодки и Кати. «Что, рыбалка?» «Мы же договаривались, Женя», — многозначительно произнес Костя. И Женя замахала руками. «Нет-нет, ничего такого!» Она очаровательно заулыбалась. «Просто подошла поздравить тебя с днем рождения. Ты же знаешь, я никогда о нем не забываю. 19 июля». Катя вздрогнула, как от удара, и с отчаянием смотрела, как девушка чмокает Костю в щеку, грациозно изогнувшись и обвив его рукой. Пусть только на мгновение. «Желаю тебе счастья и верных людей рядом, ну и здоровья. Кстати, она с насмешкой покосилась на Катю. Твоя бейсболка. Заразиться не боишься? Я бы остереглась». «Женя!» — в голосе Кости послышались металлические нотки, такие угрожающие, что Катя съежилась. Женя тоже померкла. Она уже раскрыла рот, чтобы сказать что-то, но потом развернулась и быстро отправилась в освояси, уже не думая о плавности походки. На покрывале неподалеку ее ожидали подруги, любопытными лицами напоминающие сусликов. «Садись, поплывем. Тут слишком много народа», — рисковато заключил Костя, и Катя с облегчением забралась в плоскодонку. Все время, пока они не скрылись за очередным поворотом русла, Катя чувствовала на себе ненавидящий Женин взгляд. Сердце ее колотилось. «Какая подлость! Наверняка ведь Женя сама и распустила эти слухи о вшивости. И если Костя ее так оборвал, значит, понял, о чем речь. Значит, он все знает. Вот позор! С другой стороны, ее, конечно, можно понять. Катя ведь их разлучила. Она не ожидала, что в первой же своей романтической истории окажется в таком неблаговидном положении. В книгах разлучницы всегда отрицательный персонаж. Может, ей по делам? Она сама виновата?» Девушка была подавлена. Ей хотелось оправдаться, но не получалось найти нужных слов. Солнце зашло за облако, подул ветерок, и ей вдруг стало холодно в непросохшем купальнике. Она почувствовала себя мокрой курицей во всех смыслах. И вместо того, чтобы оправдываться, от обиды и унижения она начала нападать сама. «У тебя сегодня день рождения?» «Да». «Почему ты мне не сказал?» «Ну, день и день. Для меня он не какой-то особенный, если честно». «Так не бывает!» — воскликнула она горько. «Если бы ты сказал, я бы приготовила подарок и поздравила. А так, как будто я ничего не значу». «Ты очень много значишь», — тихо произнес Костя. «Тогда почему?» Она с ужасом осознала, что у нее задрожали губы. «Тогда почему ты не сказал, что у тебя сегодня день рождения?» Костя выключил мотор и перебрался на ее скамейку, с опаской балансируя и покачиваясь. Взял ее за запястье. «Послушай-ка меня. Ты, наверное, уже поняла, что семья у меня довольно бедная. В смысле, денег у нас мало. Да и родители деревенские. И у них в семьях было не очень принято отмечать дни рождения. Ну, праздновать праздновали, а подарки не дарили. Я знаю, в других семьях дарят, особенно в городах, а в нашей нет. Так уж вышло, понимаешь? Ну, приду я сегодня вечером. Ну, поставит матушка на стол холодца, винегрета, картошки с мясом. И на десерт. Холодное, то есть по-вашему желе, двухслойное. Нижний сметанный, верхний вишневый. И чай. Хорошо, что чай, потому что 2 года назад денег не было даже на него. Заваривали ветки вишневые и смородиновый лист с мятой. Я все это рассказываю, потому что так отмечаются у нас любые праздники. И все. Посидим тихо полчаса и разойдемся. Вот и весь день рождения. Обычный день. Поэтому я и не хотел, чтобы ты суетилась, подарок мне изобретала. Для меня лучший подарок, что ты весь день со мной, и мы плывем, куда пожелаем, вместе». Катя уткнулась в его плечо. Он приподнял ее подбородок и пальцами вытер непрошенную слезинку. «Так что подбирай сопельки», — улыбнулся он с нежностью, — «и поплыли обедать. Знаю одно отличное местечко». Минут через 10 они снова пристали. Пляжа здесь не было. Юла подмыла берег, сделав его довольно крутым, но к воде сбегали выдолбленные рыбаками ступеньки. Костя привязал лодку, вытащил все вещи и помог Кате выбраться. Они поднялись по ступенькам вверх, миновали заросли орешника и оказались на опушке небольшой, насквозь просматриваемой березовой рощицы. По ней гулял жаркий ветерок, шелестя волосатыми метелками ковыля, и трещали кузнечики. Ровно посередине полянки чернело старое кострище, а рядом с ним врос в землю до половины старый мельничный жернов. На его сером тусклом круге грелась ящерка, при приближении людей шустро скользнувшая в траву. Костя подтащил к жернову короткое полено и приглашающе хлопнул по нему рукой. «Сейчас я тебя кормить буду. Матушка пончиков напекла с мясом». Катя не стала спрашивать, бывают ли в природе пончики с мясом. С Костей она верила во все, что угодно. «Выйди из рощи сейчас, единорог. Выкатись колобок с глазами. Не удивилась бы». Пончики оказались большими, жареными в масле пирожками наподобие беляшей, только закрытые. Кроме них Костя выкладывал на жернов спички, пару луковиц, вареные яйца, отдельно завернутые в газету укропные зонтики, бело-голубую картонную пачку каменной соли. Соль была грязно-серого цвета, комкастая. Здесь про привычную горожанам поваренную белую экстру никто и не слыхивал. В последнюю очередь на каменном круглом столике появился безнадежно согревшийся компот в пластиковой бутылке из-под херши-колы. Я здешнюю мельницу уже не застал. Они стояли вдоль шляха, ветряные, и по реке водяные, — в полголоса поведал Костя, проводя ладонью по жернову. А кроме мельниц, вдоль шляха были хутора и помещицкие усадьбы. Но теперь от них ничего не осталось. Ни камешка по всей округе. Наша суконная фабрика, да башня водонапорная, да цигельня. Вот и все богатство. Все остальное разобрали. А ведь было совсем недавно. Можешь себе представить? «Как и тот курган, о котором ты говорил», — отозвалась Катя. «Под хлебозаводом. Матушка там теперь работает и делает плетенки с маком. А было когда-то дикое поле. Ничья земля, по которой ходят набегами крымские татары, половцы, печенеги, и бог знает, кто еще. Ведь почему Украина? Потому что стоит у края. Мы с тобой стоим почти на краю земли. И никто не знает точно, что там, за краем, за диким полем». И тут же представлялись древние карты мира, которые держат слоны или киты или черепахи. И у мира есть край, с которого можно соскользнуть и пропасть. И Катя жалась к Косте поближе. «А правда, что в поселке Дом культуры бывшая церковь?» «Да. А парк Пряслинский — это кладбище. Так что мы с тобою первый раз на кладбище целовались», — сделал страшное лицо Костя. «Да уж, такое Кате в голову как-то не приходило». Хотя она и раньше слышала, что в советское время из Пряслинского кладбища сделали парк. Разбили клумбы и устроили танцы по выходным. А купола с церкви сняли и колокол утопили в Юле напротив башни. Нашли его не так давно, когда Катя уже училась в школе. Теперь по выходным в ДК были торжественные регистрации браков. Это казалось ей символичным. Там, где когда-то людей венчали, теперь все равно объявляли мужем и женой. И хотя ничто, кроме стен Дома культуры, не помнило своего предназначения, оно было исполнено. Костя вытряхнул из котелка раков, еще лениво перебирающих усами, и сходил к реке за водой. Вернулся, подвесил котелок над бойко потрескивающим костром и поднял на Катю глаза. «Хочешь узнать, что я сказал Жене после Купалы?» «Когда ты ходил к ней утром?» «Да», — Катя замялась, — «не уверена, что хочу. Я пришел к ней и сказал, что мы с ней расстаемся. Она спросила, почему. Я ответил, что встретил тебя». Его немигающий взгляд уперся в ее лицо, от которого отхлынула кровь. «И мы расстались». Он дал ей время осмыслить сказанное и снова начал дышать. «Так что понятно, почему она на тебя взъелась и почему слухи про тебя распускает. Ты на нее не обижайся. Она девчонка неплохая, просто сама понимаешь». «Слухи?» Катя постаралась разыграть неведение. «Какие слухи?» Костя закусил губу, улыбаясь. «А, так ты уже слышала. Мне Маркел сказал. Он же мои глаза и уши по всему поселку. Все примечает, все слышит. Вот он и сказал, что Женя всем твердит про тебя. Разные глупости». «Ты же не думаешь, что это правда?» — уточнила Катя, замерев. «Я знаю, что это неправда, но...» «Но...» — похолодела она. Костя откровенно веселился. «Ты вообще даже не думай об этом. Глупости. У меня были. В детстве пару раз и в армии. Вши». Так просто и весело он сказал это слово, что Катя не сразу нашлась. «Ой, ну, конечно, давай подольше поговорим об этом», — постаралась она сиронизировать. «Брось, у кого не было вшей?» Костя развел руками. «И почему ты всегда делаешь такое лицо, будто на свете есть неприличные темы для разговора?» «Потому что они есть, правда есть. Меня мама так научила». «Значит, твоя мама не права». Катина терпение кончилось, и она вскочила на ноги. «Все, пойду купаться». Костя проводил ее смеющимся взглядом. Когда она вернулась, на полянке плыл дразнящий запах укропа. Вода в котелке кипела ключом, и из нее торчали укропные стебли. Костя насвистывал песенку и одного за другим бросал туда раков. Они розовели и умирали. Катя вспомнила зарубленную Аленой курицу. Костя истолковал ее вздох по-своему. «Это не излишество. Это еда, которую надо добыть и приготовить. Я добыл, я приготовил, мы съедим. В этом куда больше смысла, чем в Сникерсе». И Костя ловко разламывал раков и клал Кате в рот нежнейшие раковые шейки, а сам со вкусом обсасывал клешни, зубами выдавливая из них мясо. Он хрустел луком, пока Катя хихикала и мотала головой, отказываясь следовать его примеру. Костя уговорил ее, когда пригрозил не целовать ее весь оставшийся день из-за лукового запаха. Из двух испытаний Катя выбрала более легкое и, взяв самую маленькую луковку, засунула ее в рот и зажмурилась, жуя. Все было вовсе не так страшно, даже вкусно, и у поцелуя был теперь луковый привкус. «Мы как грузчики!» — хохотала она. «А что ты имеешь против целующихся грузчиков?» — мурлыкал Костя. Они теряли счет времени, не желая оторваться друг от друга. Полена давно откатилась в сторону. Они лежали на расстеленном по земле полотенце. И наступил момент, когда все изменилось. Внутри что-то так сильно болезненно сжалось, что захотелось стонать. Катя, что есть сил, вцепилась в Костины плечи. «Прикажи мне остановиться, и я остановлюсь», — прошептал он ей, отрываясь от ее губ и глядя своими лунными туманными глазами. Катя скользнула в этот туман. «Не останавливайся». Она и сама не поняла, почему так сказала. Только сама же и отшатнулась, испугавшись, как это прозвучало. С такой мольбой, так протяжно и глубоко. На губах у Кости появилась лукавая улыбка. В его глазах она прочла, что он видит ее насквозь и понимает все, о чем она подумала, и все смятение, которое ее охватило после этого. Маленькое, испуганное и неопытное. «Не-а-а!» — хмыкнул он, насмешничая не над ней, а над собой, и погрозил пальцем. «Ай-яй-яй!» Ласково щелкнув ее по носу, неуклюже перекатился подальше, а через минуту и вовсе встал и неторопливо направился к рощице. Катя за ним не пошла. Внутри у нее все клокотало и плескалось, непонятное, пугающее. Звук, который она приняла за шелест ветра, оказался шумом в ее голове. «Я плохая», — мелькнула у нее. Она в отчаянии грызла губы. «Что он обо мне подумал? Он обиделся, что ли, не надо было? Что не надо было?» Она и сама не знала толком. Все время, пока Костя прогуливался по рощице, Катя сгорала от стыда, неловкости и неуверенности. Она вспоминала и про Женю на пляже, и про день рождения, о котором ее никто не оповестил, и про Костины слова, сказанные им Жене на утро после купальской ночи. Последняя мысль согрела ее. Но тут же паникующий разум принялся подсовывать новые поводы для терзаний и переживаний. Катя обхватила голову руками, стараясь ни о чем не думать. Костя вернулся в самом мирном состоянии духа, снова насвистывая под нос. Ему замечательно удавалось не терять спокойствие, когда Катя сходила с ума. «Я пришел к тебе с десертом!» Он протянул ей два лопуха на толстых красноватых черешках. «Это ревень! Это вкусно!» И, видя ее сомнения, перочинным ножиком быстро обрезал лист. Тонкими ленточками серпантина счистил кожицу с черешка и протянул один ей вместе с куском рафинада в мелких соринках. В прикуску! Было сочно, кисло и сладко. «Ты добытчик, почти охотник», — заключила Катя. «Скорее собиратель. Ну и палкой-копалкой не брезгую, когда надо». Они провели на поляне еще пару часов, болтая, посмеиваясь и даже вздремнув. У Кости был дар прогонять ее неловкость и сомнения. Она не вспоминала о том, что тревожило ее, стоило ему отлучиться, и внутри у нее воцарился мир. Перед самым отплытием Костя насобирал маленьких голубеньких незабудок и сплел из них браслет для Кати. «Сегодня я должна дарить подарки», — смутилась она, вертя его по запястью. «Но в лесном быту я совершенно беспомощна». «Ты и есть подарок. Моя беспомощная в лесном быту — Мавка»,